Мы уже упоминали о проповеди Стефана на 17 марта 1712 года, где заключалась выходка против фискалов. Но не одна эта выходка заключалась в проповеди. «Се, — говорил митрополит, — имати мзду закона Божия разорители, и слышите громы заповедей Божиих преступницы. Того ради не удивляйтесь, что многомятежная Россия наша доселе в кровных бурях волнуется. Не удивляйтесь, что по таликих смятениях доселе не имамы превожделенного мира. Кто закон Божий разоряет, от того мир далече отстоит. Где правда, там и мир. Море свирепое, море человече закона преступный, по что ломаешь, сокрушаешь и разоряешь берега? Берег есть закон Божий. Берег есть, воеже не прелюбы сотвори, не вожделите жены ближнего, не оставляйте жены свои я. Берег есть, воеже храните благочестие, посты, а наипаче четыредесятницу. Берег есть, почитайте иконы. Христос гласит в Евангелии: «Аще кто церкви не послушает, буди тебе яко язычник и мытарь». Так как проповедь говорилась 17 марта, в день святого Алексия Человека Божия и в день именин царевича Алексея, то Стефан заключил ее молитвою к святому Алексию. «О угодниче Божий, не забуди и тезы именника своего, а особенного заповедей Божии хранителя и твоего преисправного последователя. Ты оставил еси дом свой, он такожде по чужим домам скитается. Ты удалился от родителей, он такожде. Ты лишен от рабов, слуг и подданных, другов, сродников, знаемых, он такожде. Ты человек Божий, он такожде истинный раб Христов. Молим убо святче Божий, покрый своего тезоименника, нашу едину надежду, покрый его в крови крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу от всякого зла соблюди невредимо». В церкви присутствовали сенаторы. На другой день они явились к митрополиту с упреком за возмутительную для народа и оскорбительную для царской чести проповедь. Они вытребовали проповедь на письме для отсылки к государю и запретили Стефану проповедовать. Петр, получа проповедь и прочтя в ней обличение человеку, бросившему свою жену, не хранящему постов, не слушающему церкви и потому долженствующему быть для членов церкви как язычник и мытарь, заметил собственноручно: «Перво одному, потом свидетели». Из этого видно, что Петр не считал проповедника обязанным щадить слабости и пороки сильных. Но в свою очередь заметил, что и Стефан не соблюл евангельского правила, повелевающего сначала обличить наедине, потом со свидетелями и, наконец, уже в церкви. Стефан написал ему оправдательное письмо. «Известно вашему царскому величеству, как я наедино повеление царское оставил свое схимническое житье, которое обещал Господу Богу на смертной постели лежачи. И хотя ужасно мне было сломать и обет, однако ж монаршей воли не дерзал противитеся. И ныне послушание свое по силе моей Божию помощью управляю в проповеди Слова Божия, как могу, так труждаюся. Но враг, ненавидя добра человеческого, различные мне в том препятствия творит, и ныне сотворил таковым образом. Говорил я Казанье, к кричал к народу, увещевая, дабы хранили заповеди Господни, если хотят иметь и на сём свете благополучие, и в небе живот вечный. Были на том казании господа сенаторы. На другой день они пришли ко мне и стали меня, бедного, обличать, укорять и претить за то, будто я в бунт и мятеж народ возмущал, и будто царской чести касаюсь дерзословием. Богу свидетельствующим, ниже в помышлении моем, кольми паче в намерении такого лукавого дела, я и не думал. Уже 13 лет, как в царствующем граде, по вашему монаршему указу, проповеданием Слова Божия труждаюся, и вся Москва меня слушала, да и сам ваш царское величество изволили слушать моей убогой беседы, и никто не ощутил в моих словах мятежа, а господа сенаторы ставят мне в вину то, что я говорил о фискалах, и хотели послать слова мои к вашему царскому величеству, а мне отсели, запретили казанье говорить». Стефан по-прежнему просился в Донской монастырь, где мы мог посхимиться. По-прежнему он остался митрополитом и блюстителем патриаршего престола. Адмирал Апраксин дал ему знать об этом, и Стефан писал царю. «Яко радость не бывают корабленицы, по страшных шумах водных получивши ведра. Так и я... Волнами печали смущаем, ныне получил радостную тишину, егда известился писанием его милости господина адмирала о премилостивом вашего царского величества на мне раба своего презрении. Аще же сподоблюся, хотя едину литеру, самую монаршую ручкою ко мне начертану видели, то и паче возрадуйся, и всех печалей, сердце мое снедающих, забуду. Дело Тверетинова с товарищами произвело новый шум водный. В действиях Стефана царь видел превышение власти, и Егорский счел нужным умолять царя о прощении писанием, слезами, а не чернилами писанным. Между тем царь принял меры для обеспечения и себя от шумов водных. В 1716 году константинопольский патриарх Иеремия прислал ему разрешение по причине нездоровья есть мясо во все посты, кроме недели перед причастием. У того же патриарха испрошено разрешение употреблять скоромную пищу в посты солдатам за границу во время похода.